Степан Тимофеевич Разин. Год рождения, предположительно, 1630, год смерти 1671. Предводитель крестьянской войны 1670-1671 годов. Донской казак, атаман. Воевал с крымскими и турецкими феодалами. Совершил с отрядами казацкой голодьбы поход на Волгу и Яек, 1667 год. В Персию, 1669 год. Весной 1670 года возглавил крестьянскую войну, в ходе которой проявил себя опытным организатором и военачальником. Был выдан казацким старшиной царскому правительству и казнен в Москве. Степан Тимофеевич Разин был среднего роста, широкоплеч, крепко сложен, отважен, жесток и хитер. По словам иностранных летописцев, брат Степана Тимофеевича, служивший в войске князя Георгия Долгорукова, был повешен за дезертирство. Степан и третий брат Фрол будто бы поклялись отомстить за него боярам и воеводам. Однако этот эпизод пока не нашел документального подтверждения. В 1667 году, собрав отряд из голодьбы и разбойников, Разин хотел плыть по Азовскому морю и грабить турецкие берега. Но черкасский атаман Корней Яковлев не позволил ему этого и некоторое время удерживал казаков в повиновении московскому царю. Тогда Стенька поплыл вверх по Дону, грабя богатых казаков и разоряя их дома. Добравшись до того места, где Дон сближается с Волгой, он заложил там стан около города Паншина, названный Ригой. Порох и свинец казаки получали от посадских людей из Воронежа за деньги или в обмен на товар. Когда слух о появлении казацкого стана дошел до Царицына, началась переписка местного начальства с московским, но серьезных мер против казаков никто не принимал. Чуть позже тысячный отряд Разина напал на караван, спускавшийся по Волге с грузом хлеба из Нижнего Новгорода в Астрахань. Барки были разграблены. Агенты, сопровождавшие хлебный транспорт, подвергнуты пыткам и повешены. Одна из барок принадлежала патриарху Иосафу, недавно унаследовавшему сан Никона. Возможно, именно это обстоятельство привело Степана к мысли выдать себя за союзника Никона, мстящего за его низложение. Позднее легенда о пребывании Никона в шайке отважного атамана получила широкое распространение. Караван сопровождал отряд стрельцов, который не оказал разинцам никакого сопротивления. Бездействие стрельцов воспламенило народное воображение. Атаман прослыл колдуном. Одним окриком он останавливает корабли, одним взглядом повергает в оцепенение солдат, которым поручена охрана их. От его тела отскакивают пули. Окрыленный легким успехом, Стенька расположился лагерем на холмах близ Камышина и готовился к новым подвигам. Наконец он отправился к Царицыну, но не взял его, а только напугал воеводу, который беспрекословно подчинился его требованиям. У Стеньки были теперь уже 35 стругов и 1500 человек. Он проплыл мимо Черного Яра, где разбил и высек московского воеводу Беклемишева. Скорее всего, у Разина вообще не было никакого плана. Авантюрист по натуре, он искал приключений. Стенька обогнул северный берег Каспийского моря до устья Яика, нынешнего Урала, и напал на одноименный городок, не оказавший сопротивления. Из этого городка Разин совершал набеги на крымских татар, к устью Волги, и против мусульманских кораблей вдоль дагестанского побережья. Переговоры с казаками, захватившими Яек, не дали никакого результата. Не произвели на них никакого впечатления и послания царя. В конце 1667 года астраханский воевода князь Иван Прозоровский получил приказ выступить в поход. Стенька Разин быстро расправился с высланным против него отрядом. Часть солдат он переманил на свою сторону, остальных перебил. Весной следующего года он получил с Дона подкрепление в 700 казаков и вышел в море. Начался самый блестящий период его карьеры. Опустошив персидское побережье от Дербента до Баку, Разин достиг Реште. Вступив с казаками в переговоры и согласившись обменяться заложниками, губернатор города Будархан открыл рейд казачьей флотилии. Стенька собирался обосноваться на персидской земле и послал шаху предложение поступить к нему на службу. Однако переговоры затянулись. Тем временем жители Решта тайно напали на казаков и убили 400 человек. Разин отплыл в Фарабат. Казаки жестоко отомстили за поражение. Явившись в Фарабат будто бы с намерением наладить торговые отношения с местным рынком, они неожиданно напали на жителей. Весной 1669 года казаки вернулись на восточный берег Каспийского моря, чтобы разграбить туркменские улусы и напасть затем на персидский флот. Флот был уничтожен. Персидский адмирал Менидихан спасся всего с тремя судами, оставив в руках победителя сына и дочь, которую Стенька сделал своей любовницей. Похождения казачьего атамана начали принимать опасный оборот. Переговоры, затеянные шахом, провалились. Стенька и его спутники не знали, что им дальше делать и как поступить с награбленной добычей. Тем временем астраханский воевода, подготовившись на этот раз более основательно, с нетерпением ждал их у прохода с 36 судами и 4000 стрельцов. Не разобравшись в ситуации, Стенька безрассудно сразился с этой внушительной силой, но вынужден был отступить, а затем сдался на милость победителя. Следуя инструкциям, Прозоровский пошел на большие уступки. Казаки предложили возвратить все, что они награбили, на немусульманской территории. Разгром же Каспийских берегов можно считать ответом на постоянные набеги персидских подданных или данников на московские прибрежные владения. Соображения эти легли в основу переговоров. Стенька пировал с воеводами. Одарил их персидскими тканями, бил челом царю городами, отнятыми у шаха, и достиг своей цели – позволения вернуться на Дон с остальной частью добычи. Пообещав сдать свою артиллерию, он сохранил 20 пушек, сославшись на необходимость идти через степи, где ему могли угрожать крымские или азовские татары и турки. Позже воевод упрекали за то, что они не распределили казаков по стрелецким ротам. Но воеводы даже не помышляли об этом. Стенька и его друзья предстали перед ними в таком великолепии, покрытые шелками, с руками полными золота, что воскресили в них воспоминания об Олеге и его дружине, ослепивших Киев богатствами, захваченными в Греческой империи. На лодках их красовались чуть не легендарные шелковые канаты и паруса. Для стрельцов соблазн был слишком велик. У них могло появиться желание присоединиться к торжествующей казачьей вольнице. Казаки шатались по кабакам в бархатных кафтанах и расплачивались драгоценными жемчужинами. Прибывший в это время в Астрахань на корабле «Орел» голландец Стрюис так описывал атамана. Он казался высоким, держался с достоинством, имел вид горделивый. Сложен он был стройно, но лицо было несколько попорчено рябинами. Он обладал даром внушать страх и любовь. Мы вторично посетили его и нашли на реке в раскрашенной и вызолоченной лодке, пьющим и веселящимся с некоторыми из его офицеров. Возле него была персидская принцесса. Красота этой наложницы и ее знатное происхождение еще больше поднимали авторитет Стеньки, возбуждая, впрочем, зависть среди его соратников. Этим, вероятно, объясняется неожиданный поступок, которым, согласно преданию, завершился роман с персидской царевной. В самый разгар пиршества, опьяненный вином и страстью, атаман бросил прекрасную персиянку в Волгу, оправдывая свой поступок желанием рассчитаться с любимой рекой, наградившей его властью, золотом и всякими богатствами. Он, в свою очередь, пожертвовал ей лучшую часть своей добычи. Подобные эпизоды внушили астраханским воеводам желание поскорей избавиться от таких соседей. 4 сентября казаки покинули Астрахань. Поднимаясь по Волге, Стенька, вопреки договоренности, вошел в Царицын, где поил своих людей водкой за счет жителей, сорвал откуп с царицынского воеводы Григория Унковского и направился, наконец, к Дону. Навстречу ему выехали послы, которых он отправил в Москву. В Астрахани Разин проникся сознанием своего значения и могущества. Он и не думал выполнять только что принятые на себя обязательства. Не вернув, как обещал, оставленных ему 20 пушек, он окопался между Кагальником и Ведерниковым, вызвал в новую резиденцию свою жену и брата Фрола и как бы поделил область войска Донского. В Черкасске верховодил по-прежнему Корнил Яковлев. Под началом Разина было до 2700 хорошо вооруженных казаков, овеянных легендарной славой персидского набега. Для того, чтобы заручиться поддержкой местного населения, он воздерживался от грабежей и даже не мешал развитию торговых отношений между Донской областью и Москвой. Он добивался лишь, чтобы московские купцы отдавали предпочтение Кагальнику перед Черкасском, что, впрочем, совпадало с чаяниями торговцев. Черкасские казаки, конечно, косились на конкурента, угрожавшего им разорением. Корнил Яковлев не выдержал конкуренции, и вся власть вскоре перешла к Стеньке, который стал вводить новые порядки. Считая попов агентами московского правительства, он предпринял попытку ввести гражданский брак. Разин поднялся по Дону до городка Паншина, где соединился с Васькой Усом, разорявшим тем временем помещичьи вотчины около Воронежа и Тулы. Вместе с этим подкреплением набралось до 7000 вооруженных людей, с которыми Стенька двинулся сухопутным путем к Царицыну. Жители этого города покорно раскрыли перед ним ворота. Башня, в которой засел градоправитель Тимофей Тургенев, была взята приступом. Несчастного воеводу протащили с петлей на шее до Волги и утопили. У Стеньки Разина возник грандиозный план. Подняться по реке, захватывая по пути города и расправляясь с воеводами, как с Тургеневым, взбунтовать население и пойти на Москву, чтобы положить там конец правлению бояр, врагов народа и царя. Узнав, что Прозоровский послал сильный отряд из Черного Яра и что одновременно 5000 стрельцов из Москвы спускаются по реке к Царицыну, чтобы зажать его в тиски, Стенька выступил им навстречу. Настиг отряд у острова Денежного в 7 верстах от Царицына и оттеснил к городу, где стрельцов встретили пушечными выстрелами. Часть из них погибла, другая часть попала в плен. Московский военачальник Иван Лопатин и его помощники разделили участь Тургенева. Уцелевшие стрельцы были удивлены, узнав, что Стенька вовсе не сражается против царя, а выдает себя за его защитника от гнусной боярской комарильи. Астраханские стрельцы также не выдержали натиска и сдались без сопротивления. Стенька Разин, соблазнившись возможностью разграбить Астрахань и установить там свое правление, изменил первоначальный план – подняться по Волге и идти на Москву, ослабленную войной с Польшей. Вместо этого он поспешил в южную торговую столицу. Князю Прозоровскому сообщил о поражении спасшийся командир отряда астраханских стрельцов князь Семен Львов. Прозоровский поспешил укрепить город. Но население его было взбудоражено тревожными слухами и предзнаменованиями. Среди стрельцов началось брожение. 15 июня они с угрозами потребовали уплаты просроченного жалования. При помощи духовенства Прозоровскому кое-как удалось их успокоить. Через неделю Стенька Разин появился под стенами города. 2 дня спустя после попытки вступить с осажденными в переговоры он пошел на штурм. Астрахань была защищена стенами в 4 сажени высоты и в 1,5 сажени толщины, с башнями и 460 пушками. Но стрельцы убили лейтенанта Фому Бойля, помощника капитана Орла Бутлера, командовавшего артиллерией. И пушки не помешали казакам влезть по лестницам на укрепление. Московские офицеры и чиновники спрятались в соборе. Прозоровский был тяжело ранен пикой. Митрополит успел лишь причастить мужественного воина. Заперли тяжелую из кованого железа дверь храма, но в окна летели пули. Наконец дверь поддалась, и, переступив через тело стрелецкого сотника, защищавшего вход в церковь, казаки накинулись на еще живого Прозоровского и связали его и остальных московских посланников. Расправа не заставила себя ждать. Стенька прошептал несколько слов Прозоровскому. Воевода отрицательно покачал в ответ на его предложение головой. И тотчас же казаки потащили умирающего на колокольню, откуда сбросили его на крепостные стены. После проведенного для видимости допроса остальные пленники были казнены. В монастыре Святой Троицы, где их похоронили, один монах насчитал 441 труп. За побоищем последовал грабеж. Стенька Разин превратил Астрахань в казацкий город, разделив жителей на тысячи, сотни и десятки под начальством избранных есаулов, сотников и десятников, организовал круг и говорил, что собирается восстановить древние вечи. Однажды утром население вывели за город, на большое поле, принять присягу на верность царю, атаману и казачьему войску, с клятвой выдавать изменников. Два священника отказались от присяги. Стенька велел утопить одного из них, а другому отрезать руку и ногу. Он приказал сжечь все бумаги архивов и канцелярий, заявив, что поступит также в Москве и даже в самом дворце царя. Неграмотным казакам эти бумаги были не нужны. Атаман и его подручные бражничали с утра до ночи, превратив свое правление в непрерывную оргию. В конце июля Разин почувствовал, что Москва может собраться с силами, и тогда с ней не совладать. Он велел выступать в поход. Увы, но благоприятное время уже было потеряно. Оставив в Астрахани Ваську Уса, Стенька поднялся по Волге на 200 лодках. 2000 верховых казаков следовали по берегу. Затем были также захвачены и разграблены Саратов и Самара. В начале сентября Разин достиг Симбирска. Это было время его триумфа. Симбирский воевода Иван Милославский получил в подмогу из Казани отряд под начальством князя Георгия Борятинского. Борятинский вступил в бой с превосходящими силами крамольного атамана и продержался целый день. Ночью, однако, повторилось то же, что случилось в Астрахани и Царицыне. Жители Симбирска пустили казаков в главный форт города, и под огнем собственных пушек Борятинский вынужден был отступить. Милославский стойко держался в другом форте. Стенька в течение целого месяца не мог вытеснить его оттуда. Тем временем Борятинский вернулся со свежими войсками. Дважды раненый в схватке, Разин лишился возможности руководить своими людьми и был наголову разбит. Под покровом ночи Степан с донскими казаками спустился по Волге. Утром Борятинский и Милославский без труда расправились с остатками войска Разина. Несколько сот человек были брошены в воду, остальных или изрубили на куски, или повесили вдоль дорог. Но до этого разгрома народные волнения стали приобретать гигантский размах. Отступление Борятинского произвело сенсацию. К тому же казаки распространяли соблазнительные слухи по всему течению Верхней Волги, что среди них находится не только патриарх Никон, но и царевич Алексей, жертва бояр, обманывающих своего государя. Стенька окружал глубокой таинственностью две старательно оберегаемые лодки в его флотилии, в которых с закрасными и черными бархатными драпировками будто бы скрывались высоко поставленные особы. В своих воззваниях он объявлял беспощадную войну чиновникам всех рангов, предвещал конец всякой бюрократии и всякой власти. Хотя он отрицал, что выступает против царя, однако давал понять, будто и этот институт власти уже отжил. Но Стенька не хотел заменить его собственным. Как казак он останется среди казаков, своих братьев, которые в новой организации, скопированной по образцу казачьих установлений, установят всюду полное равенство. Народ взбунтовался на обширной территории. от саратовских степей до Рязани и Воронежа. Крестьяне убивали своих помещиков или их управляющих и массами переходили в казачество. Всюду организовывались новые шайки. При их приближении городская голытьба бросалась на воевод и их подчиненных, заменяла их атаманами и исаулами, устанавливая новый режим, не забыв предварительно истребить представителей старого. Местные инородцы, мордва, чуваши и черемисы присоединялись к восстанию. Движение с особенной силой распространялось на запад к Пензе и Тамбову и на северо-запад к Нижнему Новгороду. Однако в Арзамасе прославленный полководец князь Георгий Долгорукий перешел в наступление и вскоре очистил от разбойников всю страну. Стенька Разин бежал в Самару, оправдывая свое поражение бездействием пушек и отступничеством соратников. Но хитрость эта подорвала легенду о его сверхъестественной силе, и жители Самары, разочаровавшись в нем, закрыли перед Стенькой ворота. Так же поступили и саратовцы. В Черкасск Корнилу Яковлеву из Москвы поспешно выслали в подкрепление 1000 рейтаров и драгун под начальством Григория Косогова. Когда к известию о приближении этого отряда присоединились слухи об ужасных репрессиях Долгорукова, участь Стеньки была решена. Официальные сведения относительно обстоятельств, обусловивших развязку, крайне сбивчивы и противоречивы. Трудно определить, каким именно образом были захвачены Фрол и Стенька. Но так или иначе, смутьянов схватили и припроводили в Москву. Атаман сохранял полную достоинство невозмутимость, а брат его, напротив, стонал и причитал. Вся Москва 4 июня 1671 года присутствовала при въезде легендарного героя. Атаман, к своему великому сожалению, не мог сохранить прежних великолепных одеяний. Его везли в жалких рубищах, на телеге вместе с виселицей. По преданию, самые жестокие пытки не заставили его проронить ни слова. 6 июня его повели на лобное место. Стенька выслушал, не моргнув глазом, приговор, присуждавший его к четвертованию, набожно повернулся к соседней церкви, четырежды поклонился народу, прося прощения, и, не теряя самообладания, отдал себя в руки палачей. Его положили меж двух досок. Сначала ему отрубили правую руку повыше локтя, затем левую ногу ниже колена. Стенька даже не вскрикнул. Его сочли мертвым, но при виде приготовлений предстоящей мучительной казни Фрол не выдержал и выкрикнул «Слово и дело!», что давало ему право получить отсрочку для сообщения судьям важных признаний. Льгота эта искупалась, впрочем, дополнительными жестокими пытками. Вдруг из-под окровавленных досок, между которыми лежало искалеченное тело Стеньки, раздался грозный окрик «Молчи, собака!». Это были последние слова легендарного атамана. Они также не подтверждаются историческими документами. Фрол же отделался пожизненным заключением. По преданию, Стенька Разин, готовясь к смерти, сочинил поэму, сохранившуюся в народе. В ней он просит, чтобы его похоронили на перекрестке трех дорог, ведущих в Москву, Астрахань и Киев.